Марина Серова. Кольт в декольте. Глава первая. Чудесный летний день середины июля. Жара, мучившая жителей Тарасова последние две недели, неожиданно схлынула. Подул свежий ветерок с севера, и в воскресенье в полдень на проспекте можно было увидеть прогуливающихся людей в невероятном количестве. Сей феномен объяснялся просто. Раскаленные здания еще не успели остыть, и в квартирах, не снабженных кондиционерами, температура превышала уличную градусов на 10. Солнце, висевшее на голубом небосклоне, лишенном облаков, больше не старалось сжечь кожу и расплавить мозги, а стало добрым и ласковым, как котенок, прыгало бликом на витринах магазинов, играло в листве кленовой аллеи. Когда тетя предложила прогуляться, ничто не предвещало беды. Поскольку у меня в этот час не было особо важных дел, я сразу согласилась. Поправила прическу, накрасилась. Оделась по-военному быстро, взяла сумочку и стала ждать, пока нарядится тетушка. Поглумившись надо мной вдоволь, она появилась в коридоре через полчаса, одетая в кремового цвета платье чуть выше колена, в шляпке с широкими полями и солнцезащитных очках. Поправив наряд перед большим зеркалом на стене и удовлетворившись результатом, тетя наконец спросила озабоченно: «Женечка, ты еще не устала меня ждать?» «Час или два? Разве это ожидание?» — с иронией ответила я. «Был у меня случай на Кавказе, когда пришлось, не шелохнувшись, караулить кукушку 12 часов, пока она не покажет себя. Вот тогда действительно пришлось ждать долго». «И зачем ты караулила бедную птичку, Женя? Вам там что, не было больше чем заняться?» — спросила тетя, обувая сабо. «Кукушка — это не птичка, а вражеский снайпер», — снисходительно пояснила я. «Ой, понятно. Все, не хочу больше ничего знать, что у вас там было, а то опять ночью не усну». Тетя Мила, повесив на плечо кремовую плетеную сумочку на тонком ремешке, сняла со стены ключи. «Все, Женя, идем». Заметив, что я надела открытое платье оливкового цвета и туфли на высоком каблуке, она искренне порадовалась. «Теперь, Женя, ты выглядишь как обычная девушка, а не как спецназовец. А то, как ни поглядишь, вечно ты в брюках и обувь с каблуком совсем не носишь». «Издержки профессии», — пожала я плечами. «Телохранителям противопоказано носить легкие платья и шпильки. А сегодня я просто не на работе, поэтому можно позволить себе расслабиться». В лифте тетя Мила спросила: «Женя, а вот когда ты караулила кукушку 12 часов неподвижно, ты что же и в туалет не хотела?» «Давай не будем об этом», — решила я закрыть тему. «А вообще, тетя, в спецвуз КГБ не брали больных недержанием, потому что, когда я стажировалась в 9-м отделе ФСО, нас учили контролировать физиологические потребности организма». Тетя кивнула и избавила меня от дальнейших приставаний. Я посмотрела на нее и подумала, что мне здорово повезло. После смерти матери я переехала в Тарасов, а тетя Мила позволила остановиться у нее и жить до тех пор, пока не подыщу себе что-нибудь свое. Со временем она стала относиться ко мне как к родной дочери. Детей-то у нее самой никогда не было, и всю нерастраченную материнскую любовь и заботу она обратила на меня. Кроме нее у меня родственников практически не осталось, хотя вообще-то был отец, генерал, большой человек. Только после его предательства по отношению к матери, он женился на другой женщине вскоре после похорон, я перестала воспринимать его как родственника. Он стал для меня совершенно чужим человеком. Да и новая жена отца меня недолюбливала, а я ей отвечала взаимностью. У выхода из подъезда случился неприятный казус. Когда, выходя первой, я распахнула дверь, то увидела прямо перед собой мужчину с пистолетом Макарова в руке. Сработали отточенные годами реакции. Одной рукой я оттолкнула из дверного проема тетю Милу, Другой быстро выхватила из сумочки свой револьвер. Мгновение, и оружие было снято с предохранителя. Можно стрелять прямо через сумку. Однако вооруженный мужчина не предпринял враждебных действий, лишь пялился на меня с полуулыбкой, опустив пистолет дулом вниз. В следующую секунду подбежавший к мужчине мальчишка стал конючить. «Пап, ну да, пистолет, я больше не буду ни в кого стрелять!» Мужчина потрепал сына по голове и вернул оружие. «На, только без шариков, играй так. Если кто пожалуется на тебя, получишь ремня». Мальчишка, кивнув, убежал. Я посмотрела на тетю, втиснутую мною в пыльный угол. Мужчина тоже посмотрел на нее, проходя к лифту. Он улыбался и не знал, что секунду назад был на волосок от смерти. «И как это надо понимать?» — сердито спросила тетя Мила, выходя из подъезда. На солнце она стала осматривать свое платье и отряхиваться. «Извини, мне показалось, что нас хотят убить», — ответила я с виноватым видом. «Прости, я не специально. Сейчас такие детские игрушки делают, что сразу не отличишь от настоящего пистолета». Говоря это, я поставила револьвер на предохранитель. Движение не укрылось от тети Милы. «Так ты взяла эту дрянь с собой?» — зашипела она возмущенно. «Мы же идем просто на прогулку, а не штурмовать вражеские укрепления. Вдруг он выстрелит?» «Не выстрелит», — убежденно сказала я. «Понимаешь, тетя, при моей профессии лучше всегда быть вооруженной. В этом и соседних городах масса людей с криминальными наклонностями благодаря мне обосновались за решеткой на очень длительные сроки. Некоторые откровенные психопаты, садисты и маньяки. Что, если кто-то сбежит и захочет мне отомстить? Что я им тогда противопоставлю? Предлагаешь забить их сумочкой до смерти?» «Уверена, ты сможешь это сделать», — мрачно заметила тетя Мила. «Ладно, прощаю тебя за эту дурацкую выходку. Лучше посмотри, платье сзади не испачкалось?» Тетя повернулась. Я пригляделась и обнаружила черную соринку. «Нет, тетя, все нормально». Я попыталась смахнуть соринку ладонью, но она почему-то вдруг размазалась, превратившись в черное грязное пятно точно между лопаток тети. Меня прошиб холодный пот. «Ну, что там?» — спросила тетя нетерпеливо. «Ничего», — соврала я, отдергивая руку. В голове созрел план, как избежать расплаты за содеянное. Первое — это все отрицать. Второе — после прогулки сразу в тир, чтобы отсутствовать в момент обнаружения пятна. Третье – по возвращении изображать полное неведение. План был хорош и имел высокие шансы на успех. «Ах, как хорошо!» – воскликнула тем временем тетя, проходя вместе со мной по двору. Она и не подозревала, какие планы вынашивала ее племянница, не знала о порче платья и, пребывая в этом блаженном неведении, восторгалась красотой цветов на клумбе, шелестом листвы и пением птиц. На проспекте тетя сразу предложила завернуть в магазин одежды. В последнее время таких в неделю открывались по несколько штук, то тут, то там. И я подозревала, что скоро все первые этажи зданий будут заняты всякими магазинами да забегаловками. Над входом в магазин висела вывеска «Мы открылись», а ниже приписка «Скидка на все товары 75%». «Может, не надо, тетя?» – жалобно попросила я. «Надо, Женя! Видишь, какие скидки?» – с видом покупательницы-маньячки воскликнула тетя Мила. «Товары из Европы, из известнейших модельных домов, которые шьют в подвале на соседней улице», — подхватила я. «Да, класс. А если бы написали, что скидка 100%, ты бы тоже поверила?» «Давай, пошли». Не обращая внимания на мои протесты, тетя Мила, что было сил, потянула меня к дверям, откуда лилась приятная мелодичная музыка. Внутри магазина в приглушенном свете стояли ряды вешалок с одеждой, мимо которых, негромко переговариваясь, ходили люди. У каждого ряда покупателей встречал манекен, одетый в ту или иную одежду, представленную в ассортименте. В воздухе витал тонкий, ненавязчивый аромат лимона. Менеджеры отделов, блуждая по залу, выбирали жертву, подкарауливали и, вцепившись клещом, вели в примерочную кабинку, подсунув какую-нибудь тряпку с вешалки. Происходило забалтывание, потом зомбированный покупатель плелся к кассе. «Народу-то как много!» — восхитилась тетя. «А ты, Женя, не хотела заходить. Если люди так ходят, то значит товар стоящий». «А то!» — поддакнула я. Мы вошли в отдел, где были представлены различные модели платьев, начиная от вечерних и кончая простенькими сарафанами. Навстречу тете немедленно устремилась молоденькая худенькая продавщица с черными мелированными волосами. Я про себя отметила, что у девушки отвратительный маникюр. Приветливо улыбаясь, она осведомилась, что мы ищем. «Какое-нибудь платье», — ответила тетя Мила, вертя головой по сторонам. «Что-нибудь из натуральных материалов, и чтобы меньше мялось и модное было, не хочу выглядеть старухой». «Давайте посмотрим на эти вечерние платья», — предложила продавщица, указывая на ряд у стены. «Здесь представлены Шанель, Альберто Ферретти, Макс Мара, Лоренцо Рива, натуральные материалы, шерсть, хлопок, лен». «Лен сильно мнется», — проворчала тетя и, присмотревшись, потребовала. «Дайте мне померить вон то черное с блестками. Выглядит роскошно. Что думаешь, Женя?» Я пожала плечами. «Примерь, посмотрим. Только куда ты в нем собираешься выходить?» «Хорошую вещь можно купить просто так, чтобы она радовала глаз. И не обязательно в ней куда-нибудь выходить», — ответила тетя. Продавец ее бурно поддержала. Увлеченная ею в кабинку, тетя вернулась минут через пять, совершенно преобразившись. «Здорово», — ответила я на вопрос, написанный в ее глазах. «А мне кажется, немного коротковато, и разрез сбоку, а спина вообще голая», — забормотала тетя, прохаживаясь перед зеркалом. «Нет, не пойдет. Дайте лучше простенькое». Через час она перемерила все платья в ряду, даже пышное бальное из бордовой парчи со множеством бантов, которые продавец ей очень не хотела давать, мотивируя тем, что оно не подходит. С этим тетя согласилась только после примерки. Мучительный поиск выявил черное с золотом платье, которое отвечало всем критериям. Тетя заявила, что купит его, однако, узнав цену, передумала. «Что-то оно не тянет на эти деньги». Взмокшая продавец ничего не сказала, только с несчастным видом повесила платье назад. «У вас есть что-нибудь по реальной цене?» — спросила тетя Мила, переходя к следующему ряду. «Да, вот здесь платье подешевле», — кивнула продавец, указывая на следующий ряд одежды. Приблизившись, тетя стала разглядывать и воскликнула возбужденно: «Ой, да тут есть интересные модели! Дайте посмотреть это морковное!» Я мысленно взмолилась, чтобы продавец сказала «нет» и выгнала нас из отдела, а то, чую, дойдет очередь и до меня. Примерив все платья, тетя Мила решит посмотреть, как они сидят на мне, и мы проторчим в магазине до вечера. Ходить с тетей по магазинам — сущий ад. И как она ловко заманила меня, наобещав обычную прогулку. Продавец нас не выгнала. Тетя Мила отправилась примерять платье морковного цвета. Мне же на сотовый позвонил неизвестный. Я ответила: «Да, я слушаю вас». «Здравствуйте. Извините, это вы телохранитель Евгения Максимовна Охотникова?» — спросил задорный девичий голос трубки. «Допустим», — осторожно произнесла я. «У вас что, какое-то дело ко мне?» «Да, у меня тут возникли неприятности, и я хотела бы вас нанять», — ответила девушка жизнерадостно. «Если судить по голосу, то у такого человека каждый день праздник, а о проблемах он слышал по телевизору. Человек с проблемами не может разговаривать таким счастливым голосом. У меня даже возникло подозрение, что это какая-нибудь девчонка сперла у родителей номер моего телефона и балуется». «А кто, если не секрет, вас ко мне направил?» — спросила я. «Бурсов Олег Николаевич. Знаете такого? У него есть сестра, у сестры племянница Ангелина. Я ее называю Ангел. Так вот, она мне рассказала, как вы здорово разобрались с проблемами ее родственников. Бурсов дал мне потом телефон, и я вам позвонила». «Подождите, а как вас зовут?» – перебила я ее. «Вы забыли представиться». «Ах, ведь точно!» – воскликнула незнакомка и захихикала. «Я в последнее время стала такой рассеянной. Господи, попадаешь в такие неловкие ситуации, так потом стыдно! Скоро голову свою где-нибудь забуду. Я недавно в больницу ходила, а врач смешной такой». «Итак, как вас зовут?» – напомнила я. «Ой, извините, Лариса. Лариса Анатольевна Неделькина. Но вы, конечно, называйте меня просто Ларисой. Я не люблю все эти официальности». «Лариса, и в чем суть вашей проблемы?» – поинтересовалась я, улыбаясь. «Я ведь занимаюсь только серьезными делами». «Мое дело самое серьезное!» – с детской обидой воскликнула Неделькина. «Меня хотели убить!» «Надо же, убить!» – переспросила я с недоверием. «И почему вы так решили? Вас что, стреляли? Напали в подворотне с ножом?» «Нет, но я поняла, что он не шутит», — ответила Неделькина, понизив голос. «У него глаза такие страшные были». «Страшные глаза — это не свидетельство того, что вас хотят убить», — ответила я разочарованно. «У девчонки явно богатое воображение». «Но он топил меня в ванне, и я чуть не умерла», — воскликнула Неделькина в праведном гневе. «Вот это действительно серьезно», — согласилась я. Разговаривать с новой клиенткой было трудновато. «Кто это был? Вы его знаете?» «Нет, неизвестный мужик какой-то», — ответила Неделькина. «Позвонил в дверь, я открыла, а он как бросится, как схватит за шею и давай душить. Потом смотрит, у меня вода набирается в ванну, и потащил меня туда, домокнул лицом. Я уж думала, конец. Потом в неведомственная охрана пришла, что у нас внизу дежурит, и он убежал, бросив меня. Думал, паразит, что я коньки откинула. Но охранники меня откачали». Девица хихикнула. «Представляете, делали мне искусственное дыхание рот в рот. Я их за это напоила компотом с печеньем. Потом приехал муж и как заревновал. Сказал, что я все нафантазировала, чтобы привлечь к себе внимание. Сижу и кокетничаю с незнакомыми людьми в его отсутствие». «А вы не фантазировали?» – ехидно спросила я. «А то бывает так, сидишь дома, делать нечего, задремлешь, и приснится такое». «Я не дура и фантазиями не страдаю», – обиделась в очередной раз Неделькина. «Все правда, у меня даже синяки на шее остались». «Синяки?» – переспросила я и задумалась. Степа, мой муж, конечно, сразу заявил, что это засосы, которые мне оставил кто-то из охранников», — весело пояснила Лариса. «Он так смешно меня ревнует каждый раз. Кстати, а почему у вас в доме оказались эти самые охранники именно в тот момент, когда на вас напал неизвестный?» Мне самой этот момент в истории Ларисы сразу показался подозрительным. «Ну, этот пока меня душил у двери, я успела нажать кнопку на пульте», — ответила Неделькина. «Он меня оттащил от пульта, да уже поздно было». Из кабинки вышла тетя и продефилировала передо мной, демонстрируя платье. Я, не глядя, показала ей большой палец, дескать, во, просто высший класс. Затем спросила у Неделькиной по телефону, поверил ли муж, в конце концов, в ее историю. «Нет, не поверил. А если поверил, то не сразу. Он сказал, что меня действительно мог кто-то напугать, а остальное я вообразила со страху. Побежала в ванну, чтобы там спрятаться, споткнулась, стукнулась головой и сама чуть не утонула. Упрямой нет сил». «В общем, он не стал нанимать для вас телохранителя. И вы решили сами?» – сделала я предположение. «Так?» «Нет, он хотел нанять снова. У меня ведь раньше был. Но он не успел, его посадили в тюрьму, а я осталась в доме совсем одна. Так иногда страшно бывает. Кажется, что он опять пришел и ходит где-то в коридорах. Я имею в виду убийцу. Бррр, ужас, как скрипнет что-то. Вы можете сказать, почему его посадили?» – спросила я, все больше втягиваясь в эту запутанную историю. «Да, из-за меня. Я написала заявление в полицию», – спокойно ответила Неделькина. «На мужа?» – удивилась я. «Нет, что на меня покушались. А милиция из-за заявления Степу арестовала, — вздохнула она печально. — Сказали, что это он хотел меня убить из-за страховки. Совсем спятили. — У них что, были какие-нибудь доказательства? — спросила я, стараясь разобраться. Степу выманили из дома, вроде как на работу, а потом вслед за ним на меня напал тот мужик. Следователь проверял, из фирмы Степану никто не звонил. Поэтому он решил, что муж хотел себе алиби сделать. Но я верю в его невиновность. Он не мог, — Лариса всхлипнула. — Понимаете, Женя, он меня так любит, и у нас будет ребенок. Кроме того, зачем ему страховка, если у него бизнес и так много денег? — Понятно. И вы хотите нанять меня для охраны, — подытожила я. — Да, и чтобы вы расследовали, а то милиции лишь бы дело закрыть. Возмущенно ответила Неделькина. Тетя вышла в длинном платье из разноцветных лоскутков. Прошлась, остановилась передо мной. «Женя, ну что ты не смотришь?» Я нехотя повернулась, выпучила глаза, будто пораженная. «Фантастика, тетя! Что-то непередаваемое! Такие красивые лоскутки и нарезаны почти ровно. А что, немного разной величины? Так это незаметно издалека!» Ну, если солнце в глаза еще будет светить. Махнув рукой, тетя с улыбкой пошла переодеваться дальше. «Вы мои расценки знаете?» — обратилась я к Неделькиной. «Сразу предупреждаю, в кредит я не работаю». «Нет, у меня есть деньги. Не волнуйтесь, я заплачу», — пламенно пообещала Неделькина. «Мне от родителей достался в наследство дом и немного денег. Денег, я думаю, хватит оплатить ваши услуги». «Если что, продам дом. Главное, Стёпу вытащить». «Вы говорили, что ваш муж бизнесмен. А чем он занимается?» «Это я спрашиваю, чтобы в общих чертах иметь представление, какие враги у него могут иметься. Если нападение осуществил не какой-нибудь маньяк, то, скорее всего, это связано с бизнесом вашего мужа». «Понятно. Ну, он владелец ЗМК «Тарасовский». Чем они там конкретно занимаются, я не знаю, но что-то связанное с металлом. Муж мне показывал завод, такой большой вообще, много разных зданий, трубы, из них дым идет, краны и все такое. Голос Неделькины затих в трубке. «Ладно, я берусь за ваше дело», — решилась я. ЗМК «Тарасовский» — второе по величине стабильно работающее предприятие в области. А его владелец, соответственно, человек не бедный. «Плата 2000 в день», — продолжала я, — «плюс сопутствующие расходы». «Поясняю, сопутствующие расходы — это если придется нанимать дополнительных людей для слежки или еще чего-либо, также покупка спецаппаратуры, оплата услуг осведомителей, возмещение возможного ущерба. Как, согласны на такие условия?» «Да-да, что тут обсуждать? Конечно, я согласна!» – воскликнула Неделькина. «Хорошо, тогда предлагаю в первый раз встретиться на нейтральной территории, где-нибудь, например, в кафе-изба, и обсудить все подробно. Приглядимся к друг другу», – предложила я. «Ой, вот и отлично!» – обрадовалась моя будущая клиентка. «Я так давно никуда не выбиралась, что почти одичала. Говорите, во сколько, и я приеду». Встречу назначили на 9. Убрав телефон, я посмотрела на тетю Милу, прогуливающуюся перед кабинкой в зеленом с отливом платье с неимоверно широкими подоплечниками. «Мерзость, да?» — неуверенно спросила у меня тетя. «Смотря для каких целей его носить», — заметила я. «Если распугивать хулиганов по ночам в подворотнях, то самый раз. Тут еще шляпка к нему идет». Показала измученная продавец на шляпку, похожую на летающую тарелку со спиралью вокруг корпуса. «Мрак!» — коротко выразила свои чувства тетя Мила, оглядывая ее. «Что-то у меня сегодня нет вообще никакого желания покупать платья». Продавец, услышав это, мученически завела глаза, мысленно проклиная тот день, когда судьба свела ее с нами. «Так вы ничего не будете покупать?» Процедила она сквозь зубы. «Нет!» — крикнула тетя Мила уже из примерочной кабинки, высунула из-за занавеса руку и бросила ей платье. «Вот, повесьте обратно, оно мне не нравится». «Ну что, теперь домой?» — спросила я тетю, когда она подошла ко мне. «Нет, давай еще посмотрим, что в обувном», — тетя указала рукой перед собой. Стоявшая в обувном отделе продавец, завидев нас, вывесила табличку «Закрыто». «И что это значит?» — поинтересовалась у нее тетя Мила, жадно наблюдая за прогуливающимися в отделе людьми. «Я сейчас ухожу, и отдел закрывается. Что тут непонятного?» — ответил продавец. «А они?» — тетя указала на посетителей. «Не выгонять же мне их!» — буркнул продавец. «Сейчас уйдут, и я уйду». «А можно мы с ними походим?» — жалобно попросила тетя Мила. Однако продавец была непреклонна. Разочарованная тетя потащила меня к косметическому и заставила продавца отдела продемонстрировать практически весь товар. Тетя приглядывалась, придирчиво оценивала и отвергала образцы один за другим. Наконец она отобрала два десятка оттенков помады, мазнула на чистый лист бумаги, а листок показала мне, спрашивая совета. Я выбрала три наиболее понравившихся, зная, что их всегда можно будет позаимствовать. «Ну, не знаю», — покачала головой тетя. «В этих оттенках присутствует какая-то вульгарность. Нет-нет, это не то, все не то». «Выбирай тогда сама», — предложила я, нервно поглядывая на часы. Продавец с отчаянной надеждой в глазах следила за тетей. Не выдержав затянувшейся паузы, она осторожно, чтобы не спугнуть удачу, спросила. «Вы выбрали?» «Да, выбрала». Тетя Мила показала листок с мазками продавцу. «Вот эти два цвета, светло-кирпичные и вот этот алый». «А какие это номера?» Растерянно поинтересовалась продавец, роясь в куче выбранной тети косметики. «Номера я не записывала. А вы что, так не найдете?» Невинно спросила тетя. С обреченным видом продавец попробовал искать. Стала намазывать по чуть-чуть на листок рядом с отмеченными оттенками, но, к ее удивлению, ничего не нашла. В отчаянии продавец пошла на хитрость. «А вот посмотрите, это почти похоже». «Нет, совсем не похоже», — заупрямилась тетя. «Я пользуюсь определенными цветами, они мне подходят, и я хочу пользоваться ими дальше». «Хорошо, тогда поищите сами». Продавец отошла к другой клиентке. Та была не так привередлива и довольно быстро, выбрав понравившуюся тушь, расплатилась и ушла. «Вы выбрали?» — спросила, возвращаясь, продавец. С кислой миной тетя пожаловалась, что никак не может их найти. «Да не может этого быть!» — вскричала продавец, растеряв последние остатки терпения. Собственноручно она еще раз проверила все образцы и едва не расплакалась. «Чудеса, да и только!» — покачала головой тетя Мила. «У меня уже зарождалось подозрение насчет продажи. Тетя, а ты случайно не мазнула на листке своей помады, чтоб потом сравнить?» «Ой, да, верно, я совсем забыла!» — воскликнула тетя обрадованно. «Тут и я думаю, она мне понравилась!» «Вот дерьмо!» — обронила продавец и, из последних сил, нацепив на лицо доброжелательную улыбку, полюбопытствовала, не соизволит ли моя тетя выбрать что-то другое. Тетя, поколебавшись, выбрала темно-вишневый оттенок и потребовала от продавца всю документацию на помаду, включая гигиенический сертификат. «Что-то ее там не устроило, так что помада вернулась обратно к продавцу». «Мы посмотрим лучше лак», — беззаботно сказала она. «Нет», — не сдержавшись, выкрикнула продавец. «Они не продаются. Плохие, в смысле ядовитые. Ногти съедают подчистую. До мяса». Потуги продавщицы не впечатлили тетю Милу. «Что вы несете? Ведь только что при нас вы продали лак двум девочкам». «Вам показалось», — нагло заявила продавец. «Из магазина мы вышли без покупок». Тетя Мила негодовала. «Какие они все-таки! Подсовывают всякую дрянь, а выдаются известные марки. Я просто не хотела их стыдить при всех. Надо жалобу написать». «А почему ты думаешь, что в магазине сплошь подделки?» — спросила я, дивясь поразительной прозорливости тети. У Тамары Сергеевны дочка учится на товароведа, или, ну, точно не помню. Но главное, у них сейчас идет экспертиза косметики, вроде как практика. Заметив, что я заинтересовалась, тетя увлеченно продолжала. И позавчера я сидела у них, а Лена рассказывала, что творится на рынке косметики. Большая часть ее контрафакт. Лепят из чего попало. Потом начинаются всякие аллергии, дерматиты. Ты же видела, у некоторых товаров документы словно на коленке написаны. А сам товар? Оформление, упаковка. Ты видела, каким мелким шрифтом на коробочке написано «Произведено в Грачеве по французской технологии из компонентов, выпущенных во Франции». Лена говорила, как накрывали такие заводики. Стоит одна ржавая центрифуга и куча бочек без опознавательных знаков, неизвестно откуда появившихся. «Где же ты будешь тогда косметику покупать?» – усмехнулась я. «Во Францию сгоняешь, что ли?» «Не знаю. Закажу во Франции по почте», – буркнула сердито тетя Мила, рассматривая витрину зоомагазина. «Давай зайдем посмотрим на зверюшек». «Давай в другой раз», – попросила я. «У меня в 9 встреча. Да и ты сейчас начнешь придираться к товару. То морская свинка не умеет плавать, то еще что». «Женя, да как тебе не стыдно говорить такое?» – укорила меня тетя Мила. «Я животных очень люблю». «А знаешь, что в магазине они тоже почти все контрафакт?» – ехидно спросила я. «Помнишь, как недавно по телевизору показывали, что на въезде в город задержали рефрижератор, где везли живых попугаев?» «Ой, помню!» – всплеснула руками тетя Мила. «Половина бедных птичек умерла от тесноты!» «А думаешь, куда их везли без всяких документов?» – осведомилась я. «Часть осела именно в этом магазине. Так же и с остальными животными. Так что все попугайчики, рыбки, змеи – нелегалы!» Дома я первым делом через интернет вошла в архив местной газеты и посмотрела, что пишут про ЗМК «Тарасовский». Писали в основном только хорошее – увеличение объемов производства, повышение зарплаты, модернизация, многомиллионные контракты. В последней газете, например, была статья, что в Тарасов приезжает шейх из Ирана. В программе его визита будет поездка по ЗМК, осмотр производства и подписание контракта по приблизительным подсчетам на несколько десятков миллионов долларов. В газете также значилось, что у ЗМК «Тарасовский» нет конкурентов, и это единственное в России предприятие подобных масштабов. Даже в Европе никто не может с ним сравниться. Прочитав статью, я все же не стала отбрасывать версию с конкурентами, а оставила ее для дальнейшей проверки. В статье, посвященной столетию ЗМК, я обнаружила фотографию Степана Неделькина с женой. Распечатав фотографию, я спрятала ее в сумочку. Пригодится при встрече. С моей беспокойной профессией надо каждую минуту ожидать подвоха. Кто-нибудь из неприятных людей, отправленных мною в тюрьму, решил отомстить. Нанял девку как приманку. Она выманивает меня в кафе под видом богатой клиентки. Я иду, и у кафе меня сбивает машина или пристреливает снайпер. А такое вполне может быть. До этого я звонила Бурсовым, разыскала их племянницу. А та заявила, что рассказала о моих подвигах всем своим подружкам. Неделькину она знала и советовала обратиться ко мне, если будут проблемы. Однако не факт, что мне звонила она. Ангелина дала мне телефон, только перезвонить не получилось. Сотовый не отвечал. Я звонила долго. В туалете точно столько не просидишь, и в ванной жабры вырастут. Буйная фантазия в один момент нарисовала в моем сознании ряд картин. Вот у настоящей Неделькиной отнимают мобильник в темном переулке. Вот по телефону уже звонит подсадная, вызывая меня навстречу. Чересчур легко так называемая Неделькина согласилась навстречу в кафе. Обычно клиенты, опасающиеся за свою жизнь, предпочитают приглашать меня к себе домой, чтобы лишний раз не подставляться убийцам. Мучимая сомнениями, я принялась готовиться к встрече. В сумочку положила электрошокер, газовый баллончик. Надела вместе с брючным костюмом ремень с металлическими элементами, в которых были замаскированы метательные ножи. Под легкий пиджак повесила кобуру с револьвером. Слава богу, что стало не так жарко, а то в жару с оружием сплошное мучение. На виду его не будешь носить, из сумочки доставать долго, и при опеке объекта вариант неприемлемый. В закрытых же костюмах жарко. Конечно, нас, телохранителей, учат переносить жару, холод. Есть даже специальные препараты, но организму от этого только вред. К старости целый букет профессиональных заболеваний. Размышляя о тяжелой судьбе телохранителей, я аккуратно подкрасила губы темно-вишневой помадой, прошлась по контуру карандашом и поправила подводку. «Женя, не хочешь на дорожку попробовать моего нового изобретения?» Появилась за спиной тетя с подносом, на котором возвышался высокий стакан, наполненный какой-то жидкостью бурого цвета. Я посмотрела на часы и вздохнула. «Слишком поздно. В данный момент я не намерена второй раз подкрашивать губы после твоего чудо-кофе». Тетя погрустнела. «О, как же это я готовила! Ладно, давай я хотя бы понюхаю его». Наклонившись над бокалом, я втянула кофейный аромат, отдающий виноградом и чем-то алкогольным. Несомненно, присутствовала корица, возможно, мед. Просто божественно! Божественно! Но все побежало. Тетя ринулась за мной к двери, удерживая в руках поднос. «Женя, ты встречаешься с кем-то? А где? Скажи, чтобы я не волновалась». «В одном милом кафе», — ответила я, торопливо открывая дверные замки. «Это мужчина?» — с надеждой спросила тетя. «Нет, девушка», — разочаровала я ее. «А зачем ты встречаешься в кафе с девушкой?» — внезапно спросила со страхом тетя. «Ты случайно не стала, как эти из телевизора, ну, которые...» «Нет», — оборвала я ее. «Это деловая встреча». И чтобы избежать дальнейших расспросов, стремглав метнулась за дверь.